тот момент я посоветовал отцу еще полежать, намереваясь со всеми навалившимися проблемами разобраться сам, в одиночку. Все же это только с виду я этакий парнишка-колокольчик, с юношеским пушком на щеках, сознание то у меня вполне взрослого, пожившего и много повидавшего человека. С трупами лично убитых врагов тоже приходилось в свое время дело иметь, так что точно не расклеился бы. Но отец разлеживаться не стал, едва чуточку пришел в себя, поднялся на ноги, подошел, чуток посмотрел со стороны, как архипыч своего сподвижника в последний путь, в печь, направляет, приблизился ко мне, забрал из рук револьвер и, проверив наличие боезапаса, выстрелил два раза в кочегара, совсем уже было уверившегося в том, что глупые сельчане его, в конечном итоге, на волю отпустит. Нельзя его было в живых оставлять, или еще других подельников на нас бы навел, или в чека сдал бы, чтобы все подозрения от себя отвести. Прокомментировал батя свои действия. Хотел я было ответить, что и не думал такую несусветную глупость совершать, но промолчал. Ни к чему родителю последние иллюзии касательно человеколюбия его сына разрушать. Однако с лопатой поработать нам все же пришлось изрядно. Чтобы два трупа кряду спалить, угля в печь кидать довольно много потребовалось. Какой безалаберный расход горючих материалов, однако, получился. Зато в окрестных домах, глядишь, чуточку теплее сделалось. Хоть какая-то польза людям от бандитов приключилась. Может, еще успеем на базар? Предложил я, вспомнив, что денежные знаки со многими нулями оставлять на руках надолго ни в коем случае не следует. Совнарком там сразу несколько денежных реформ с промежутком год-два проводить будет. Вроде как, первая реформа не то уже стартовала, не то вот-вот будет запущена. Тогда в первый раз 4 нолика с денег сотрут. Вот пока эти деньги, с лишними ноликами, еще хоть как-то денежным средством являются, их и нужно успеть потратить. Я горжусь тобой, сын. Вместо ответа на поставленный вопрос возгласил отец и откинулся в санях на рулончик шкур, служивший, помимо всего прочего, в свернутом виде еще и подушкой. На базар мы успели. Торговцы уже начинали неспешно сворачиваться, но большинство еще вполне торговали. Зато под закрытие мы и скидку здесь смогли выторговать. Не 11 миллионов, 200 тысяч дензнаков, а всего 9800 пришлось заплатить. Если кто не понял, так нужный нам для посевных работ плуг, мы все-таки купили, и в сани свои его погрузили. Теперь вот ехать, всю дорогу боками упираться в эту железяку, или головой тыкаться в необычайно твердые, ребристые колеса, снятые до времени и сложенные в изголовье наших саней, даже сквозь тот рулончик из шкур, все равно твердо. А еще я усмотрел среди целой кучи вещей, лежащих на прилавке у одного из здешних продавцов, настоящего плюшевого зайца. Надеюсь, Дашка не воображает себя слишком взрослой и порадуется подарку. «Сашка, у нас еще остались деньги», — вопросил меня отец, когда мы уже немного отдалились от прилавков. «Миллиона 4-5», — отозвался я. Пока мы сидели возле топки котельной, я провел ревизию наличности, попавшей мне в личный карман, и теперь мог более-менее точно ориентироваться в оставшейся у нас на руках сумме. Сверх того, если только расплачиваться царским серебром и золотом или вообще фунтами стерлингов, золота не нужно, вроде и без того должно хватить. И отец, перекидав выдаваемые мной ему из личного кармана пачки денег в свою холщовую сумку, умчался обратно в торговые ряды, а я остался сани охранять. Тут за своим добром глаз да глаз нужен. Пока по рядам по очереди с отцом гуляли, я три раза насчитал крики об обнаруженной покраже. «О, возвращается мой батя с покупкой. Ну, вот, такой будет твоей маме моя благодарность за твоего будущего братишку или сестренку», — самым довольным голосом объявил родитель, водружая на сани очень узнаваемый фанерный кофр. В точно таких же кофрах чуть не до самого конца 20 века ручные швейные машинки упаковывались. По нынешним временам, ручная швейная машинка – один из самых главных и наглядных признаков зажиточности, между прочим, примерно как в 80-х годах этого столетия личный автомобиль сделается. Будет у меня мамочка автовладельцем, машиновладельцем точнее, соседки иззавидуются. Стоп, что там только что было сказано про братишек и сестренок? Кажется, начинаю понимать, чего вдруг всегда до этого спокойная мамочка внезапно такой ругачей и вредной заделалась. У меня жена в прошлой жизни точно такой же врединой становилась на ранних сроках беременности. Обратная дорога как-то намного легче и короче показалась. Хотя, плуг и выпирал всеми своими частями, стараясь испортить нам настроение, да еще приходилось время от времени идти собственными ногами, особенно в горку, чтобы облегчить Севкину поклажу. Мы не унывали, не расстроились мы с отцом даже в тот момент, когда мне внезапно во время пересечения железнодорожных путей возле Алийской станции мысль в голову пришла: «Папа, а вот ответь мне, на этой станции мы могли сесть на поезд, идущий в Барнаул, это сколько бы мы смогли времени сэкономить, полтора дня туда, да полтора обратно, мы бы уже где-нибудь возле самого дома могли быть». Переглянулись, пожали плечами, чего уж теперь после свершенного расстраиваться-то, да и покатили дальше по дороге. Зато на железнодорожных билетах сэкономили деньги, тоже хорошо. Сивка-то нас совершенно, почти совершенно за бесплатно везет, корм на весь путь для него туда и обратно нисколько по карману не ударил, дешевый он тут, его местные жители сами выращивают, в отличие от денежных знаков. Уже к Захарова подъезжали, по прикидкам часа два или три пути оставалось, и уже до места должны были добраться, как случилось это. Волки неподалеку завыли, и Сивку нашего особо не поторопишь, и так он сегодня, трудяга, уставший да нельзя. Мы же, высчитав, что пусть в глубоких сумерках, но до дома родственника добраться сможем, не стали на постоялом дворе останавливаться. Точно не успеем до Захарова доехать, рядом они совсем воют, только Сивку зря загоним. Это я свое веское слово выдал. Вроде, по всем канонам в трудной ситуации младший первым должен высказываться, а с дюжим, если прямо на дороге будем их дожидаться, засомневался родитель, напряженно вслушиваясь в волчьи переливы. Их там точно за два десятка. У нас в винтовках, если даже каждая пуля в цель полетит, всего десяток выстрелов. Так у меня в личном кармане еще пара десятков камней приготовлена. На подходящей дистанции они получше, чем винтовки себя покажут. Да и если не стемнеет еще совсем, первые выстрелы сможем на расстоянии произвести и успеем перезарядиться. Так что коняшку своего мы сильно не гнали, хоть Сивка и вхрапывал на каждый волчий перелив испуганно. Просто участок, где лес не подступает к дороге совсем близко, выбирали. Тут такие места, лесной массив несколькими языками в поля вдается, так что дорога то вдоль леса тянется, то лес вовсе только едва ли не на горизонте виднеется. Все, пру, определился с местом нашего будущего сражения отец. Лучшего нам до темноты уже не найти. Сейчас вот попробую Сивку усыпить на время. Повезет, так он и не узнает, что на волосок от волчьих клыков был. Лишь бы с вожаком с их волчьей магией не повстречаться, а так мы и с винтовками тут можем запросто отбиться. Сивка после наложения на него отцовых рук совсем замер на месте безмятежно, словно он на конюшне, в своем стойле очутился. «Здорово, меня так научить сможешь?» На показ восхитился я, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие. Хотя, если честно признаться, в груди сердечко еще как ёкало. Волки зимой в здешней местности, одно из главных пугал, с самого детства про них ужасов наслушался. Чтобы как-то заглушить в себе это неприятное чувство, начал из личного кармана все наше вооружение выкладывать. Две винтовки, наган, отцовский трофейный люгер с единственной обоймой патронов, приличную горку камней для телекинеза. А вы думали, мы вот так, совсем невооруженным, по безлюдному тракту поедем? Да тут волки на бандитах верхом всякими прочими чудовищами погоняют. Попробовать научить, конечно, можно, но вряд ли что путное у нас из этой попытки выйдет. У меня же это и не заклинание даже, а так, побочный эффект от магии жизни. Навык скорее, к классу привязанный. Ну и ладно, зато, думаю, если волков хотя бы два десятка окажется, 11 уровень с них точно получить смогу. У меня до него не так уж много опыта набрать осталось. То есть ты сейчас у меня на 10-м, сделал вывод отец. Он даже как-то внезапно подобрался от сообщенной мною информации. Ну, да, после того мозгокрута мне опыта чуть ли не целый уровень капнуло. А в характеристиках у тебя везде по два десятка единиц набрано, это очень важно, сына. Упустил я как-то про эту хитрость тебе сказать, близко, но не достает. Но у меня еще десяток единиц свободных очков характеристик не распределено. Распределяй скорее, чтобы всюду было минимум два десятка. Именно по два десятка, а если больше, будет лучше или без разницы, 20 или больше, неважно, главное, чтобы нигде меньше не было. Тогда тебе система выбор дополнительной характеристики предложит. Ты должен выбрать выносливость. Это очень важно. Я тебе потом про это все расскажу, ты главное сделай. Ну, отец плохого же не посоветует. Вызвал таблицу от системы, доложил недостающие. Получилось следующее. Уровень 10. Очки опыта 7671 11900. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 20. Разум 20. Сила магии 21. Свободных очков характеристик 5. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Вроде, готово все. Остаток свободных очков характеристик поберег. Пусть в запасе побудут. В этот раз вон как пригодились. И тут, как и предсказывал отец, мне новое сообщение от системы пришло. Молодой герой, ваше развитие равномерно и сбалансировано. В качестве награды за качественное развитие вы можете открыть у себя одну дополнительную характеристику. От выложенного системой списка возможных дополнительных характеристик зарябило в глазах. Да их же тут десятки. А какие вкусные названия у некоторых. Вот, взять хоть ту же удачу, или вот, меткость. Мне, как боевому магу, меткость позарез нужна, а если еще сильнее подумать, скрытность куда как может поспособствовать выживанию, хоть на поле боя, хоть просто по жизни. Может, ну ее, выносливость эту, не сомневайся, бери выносливость. Поняв мои сомнения, поторопил отец. Потом на 20 уровне еще, вроде как один такой выбор тебе будет предоставлен, если, конечно, не решишь по ходу дела в чем-то одном специализироваться. Правда, какие цифры характеристик там будут требоваться, не скажу, не знаю просто. Ну, родителя полагается слушать, плохого посоветовать не должен. Ткнул в указанную им выносливость. Бесконечно длинная портянка названий вторичных характеристик сменилась на короткое уведомление. Вторичная характеристика выносливость добавлена к вашим статам. Выносливость 4. Пока я, позабыв про все на свете, разбирался с подарком системы, сумерки вокруг окончательно сгустились, и, судя по завываниям, волки подошли к нам совсем близко, начав окружение. Не видно же низги. Но отец, приложившись щекой к ложу винтовки, сделал уверенный выстрел. В отдалении послышался истошный визг. Попал. Не зря он у меня всю войну прошел, с первого дня до последнего. Что великую, которую коммунисты вот-вот решат именовать империалистической, а потом, после 45-го и Первой мировой, что гражданскую. Отец, тем временем, передернув затвор, пальнул в темноту еще раз, и снова удачно. Еще и сшибка не началась, а у волчьей стаи двое выбывших. Теперь они некоторое время поостерегутся вперед лезть, прокомментировал отец свои успехи, принявшись за перезарядку винтовки. И снова мы настороженно наблюдали, как окончательно темнеет на поле вокруг нас. Повезло еще, что полнолуние, и луна сегодня тучами не прикрыта. Волчье солнышко, блин. Но все равно, лично я происходящее на полсотни шагов вокруг различал, максимум. Приближаются. Прокомментировал отец что-то одному ему видимое в темноте. Стрелять, правда, пока не стал. Бах, грохнул выстрел отца. Я, различив отличие перемещающихся теней от окружающего их мрака, тоже приготовился стрелять. И тут совсем неподалеку от нас взвыл вожак. То, что это вожак, и не просто вожак, а вожак, маг, нам с отцом стало сразу понятно. А просто атакующая волчья магия, она с их воем обычно переплетена. От этих переливов, затрагивающих душу, в голове зашумело, и руки сами собой начали опускать неподъемное оружие. Борис, сынок, как сквозь толстый слой ваты, из далекого далека, дошло до моего сознания. Так же далеко, словно на другом конце поля, хлопнул очередной винтовочный выстрел. Сам не понял, как умудрился, но мне удалось наложить на себя отмену заклинания. Мгновенно в сознание ввинтилась окружающая кутерьма. Волки атаковали, их поджарые силуэты, как торпеды, неслись с разных сторон в сторону наших саней, серебрясь в рассеянных лунных лучах. Снова грохнул выстрел из отцовской винтовки. Попал он или нет, уже не разбирал, у меня появилась своя забота. Со всей возможной скоростью принялся отправлять навстречу неясным хищным силуэтам заготовленные на санях камни. Истошный визг, исторгнутый из нескольких волчьих глоток разом, мгновенно придал уверенности. Очередного волка, прыгнувшего в сани откуда-то со стороны по-прежнему безмятежной сивки, встретил выстрелами из револьвера. Паф, паф, Пав, до наших саней долетело уже безжизненное тело. В то, что отбились, поверили далеко не сразу. По-прежнему светила безмятежная луна, ветер слегка наметал поземку вдоль дороги, и тишина. «Бать, как думаешь, имеет смысл еще пособирать нашу добычу?» — озвучил предложение, хотя идти куда-то в снега и ночь было совершенно неохота. «Этого хватит, который сам к нам сани улегся. Лучше поберечь силы, их у нас и так мало осталось. Пойду вон лучше нашего коняшку в себя приводить». Спустя пару часов добрались до дома дяди Сидора. Ворота на наш стук открыл тот далеко не сразу, но все же открыл, и внутрь усталых нас запустил. «Вы чего это по ночам разъезжаете?» — принялся корить он нас с отцом. «Или я вам не говорил, что по ночам у нас в окрестностях волки лютуют?» Похоже, дядя всерьез обиделся на то, что в ответ на эти его сетования у нас на лицах расплылись совершенно синхронные довольные улыбки. Ну, обижался он до того момента, как мы рассказали ему, как волков постреляли неподалеку от деревни. Даже тушу того волка, что к нам в сани запрыгнул в конце побоища, продемонстрировали. «Вы зачем ее с собой притащили?» — снова напустился на нас пугливый поселянин. «Теперь вожак вам обязательно мстить станет». «Ну, пусть приходит», — хмыкнул мой отец в ответ. «Сыну вон, самую малость до повышения уровня опыта от этих вот волков не хватило. И, кстати, да, до 11 уровня опыта с набитых волков мне действительно не хватило, хоть и поразил их своими шарами едва ли не десяток. Ну, это я так грубо посчитал, в темноте, да в круговерти сражения, точно попадания и результаты после них не очень-то и посчитаешь. Дядя Сидор, а где там, в Рубцово школа то?» — перевел я разговор. Точнее, не просто перевел, мне, в самом деле, очень интересно было. Подозреваю, что именно туда нас Степка весной направит с Семеном на пару, чтобы попытались экзамены по выученным предметам экстерном сдать. Упорная она, если какая идея в голову приходит, потом ни в какую не забывает. Так, как по дороге со своей стороны в город въезжаете, так через два квартала направо. Там ее, двухэтажную, среди окрестных домишек, далеко видать. Не стал скрывать мой дядя важную для меня географическую тайну. На следующий день выехали мы от дяди Сидора уже далеко к обеду. Сами понимаете, стресс, спасение собственной жизни, хорошая компания. Как не отметить-то? Даже мне хоть и немного, но тоже налили для поправки здоровья. «Ты только матери не говори», — на всякий случай подстраховался родитель, неопределенно водя в воздухе руками. «Ну, про волков и про то, что тебе вот это вот позволил. Ни к чему ее, в ее положении, волновать». Кстати, для дяди Сидора еще один дополнительный веский повод появился: из погреба еще одну бутылку с мутным, аполисцирующим содержимым достать. Моя мама, его родная сестра, все же. Новости о скором появлении еще одного племянника непременно обмыть следовало. Железный же повод. Супруге дяди Сидора, тете Рае, ни за что не подкопаться. Снова до дома только в сумерках добрались. Убедительная победа над волчьей стаей внушила нам до некоторой степени бесстрашие. Ну, до того момента, как на отца мать по этому поводу напустилась. И вовсе ей ни к чему, в ее положении, было известие о нашей сшибке с волками, чтобы целую бурю в один момент устроить. Но, кстати, про волков и про выпивку у дяди Сидора я все равно молчал, как партизан на допросе у гестаповцев. Угу, за меня наш трофей кое-что лишнее поведал. Сначала, когда на наших санях своим последним посмертным оскалом окружающих пугал. Потом, когда шкуру с него снимали, обрабатывали, да для сушки развешивали. Представляю, что бы получилось, если бы мы всех подстреленных волков все же к себе на сани собрали. Хотя, нет, тогда бы наш Сивка просто отказался бы вести всю эту получившуюся тяжесть. Перегруз бы страшенный вышел. Даже если бы мы всю оставшуюся дорогу следом за санями пешим ходом вознамерились протопать, там же и без волков за десяток пудов железа от нашего плуга было уже загружено. Ну, и вдогонку к уже сказанному, вовсе и недолго та буря в исполнении моей матери продолжалась, 5 минут от силы, ровно до того момента, как отец ей из саней купленную им швейную машинку достал. А уж когда я вручил Дашке плюшевого зайца, мать сама для отца заветной наливки, настоянной на травах, достала. Угу, судя по запаху, так точно такой же, как я не так давно на молодежной тусовке в качестве посвящения отведал. Глава 11. Про то, зачем среди множества таких вкусных, жизненно важных вариантов вторичных характеристик мне нужно было именно выносливость выбирать, я отца уже только на следующий день после того, как домой вернулись, расспросил. До того, сами понимаете, времени совершенно не было. Понимаешь, сынок, ответил мне родитель на мои сетования, все эти скрытности с ловкостями, конечно, хорошо, а удача, так вообще, просто замечательно звучит, но только лишь одна выносливость при условии ее предельного развития способна продлевать жизнь. Помнишь, я как-то тебе про офицера рассказывал, который мог сосульками, что твоя пушка, швыряться. Так вот, было дело, я ему жизнь в бою спас. Он и раскрыл мне в благодарность за спасение один из секретов своей семьи. Жизнь за жизнь, как он выразился. Если хочешь знать, у него на тот момент, когда он мне все это рассказывал, в живых даже прапрапрадед еще оставался. И не просто оставался, а вполне при здоровье и разуме мужчина средних лет был. Даже женщинами интересовался. А теперь представь, сколько всего такого важного и интересного он мог получить за все эти прошедшие годы от системы. Ведь продолжительность жизни – это основное, что нас вообще лимитирует в нашем развитии. Кстати, система, только за то, что мне тот мной спасенный офицер рассказал, открыла для меня эту самую удачу в качестве дополнительной характеристики. Вот и прикидывай теперь, какая дополнительная характеристика всех важнее для тебя будет. Да ну, заспорил я с отцом, не может быть, чтобы такой секрет так долго в безвестности оставался. А с чего кто-то про это так, сходу узнает? Далеко не каждый возможность выбора дополнительной характеристики получает. Из таких везунчиков мало кто свой выбор остановит именно на выносливости. Сам же видел, сколько там выглядящих гораздо более аппетитно. Система ведь прямо так не объявляет, что выносливость жизнь продлить способна. К тому же ее еще развивать требуется долго и упорно. Скорее удивительно, что хоть кто-то до такого своим умом дойти смог и связать свое долголетие с наличием именно этой характеристики. Хотя, почти наверняка та семья с долгожителями не единственная, только вот никто о причинах этого факта на всех углах не кричит. А я вот думаю, задумался я уже всерьез, что и другие дополнительные характеристики свои тайные необъявленные особенности имеют. Скорее всего, согласился со мной отец, но про особенности развития выносливости мы с тобой знаем, а про остальное можем только догадываться. Ну, а удача тебе, папа, что дала? Заинтересовался я открывшейся передо мной информацией. Так много чего. Подозреваю, то, что я вообще домой живой с войны вернулся, вообще, во многом, ее заслуга. Ну, вот и при стрельбе по тем волкам в темноту, я тоже всецело на удачу полагался. Только долго она не работает, истощается, потом время пройти должно, чтобы вновь вести начало. Так-то, сына, а я так думал, что это у тебя какое-нибудь ночное зрение среди навыков имеется. Вот такой разговор у нас с отцом состоялся. Неудивительно теперь, что я принялся упражнения на развитие выносливости выполнять как бешеный. Правда, пока без какого-либо видимого эффекта, система не спешила мне новые единички в эту характеристику накидывать. Но долго упражнения на выносливость за один раз и не повыполняешь, усталость очень быстро подкрадывается, поэтому в основном, все же, по-прежнему, учебой со своими друзьями занимался. Хотя, в последнее время, и некоторые, заранее предсказуемые сложности с этой учебой наступили. Учебники-то мы все от корки до корки изучили, а новых у Степки просто не было. Зато у Семена было заклинание, которое мне загорелось выучить. Не то, которое позволяет руды на расстоянии искать. Там, даже если выучу, расстояние совсем плевое получится. А другое, при помощи которого можно изменения в камне проводить. Перед Семеном я это желание залегендировал очень просто. Хочу уметь сам себе снаряды для телекинеза создавать. Ну, а на самом деле, и сам толком не понял, зачем мне такое умение. Нет, так-то бесполезных умений не бывает, но реально, любая польза какой-то призрачная и с прицелом на туманное будущее получалась. Не каменный же век у нас сейчас на дворе, в конце концов. А чтобы все по-честному было, Семену предложил взамен изучить одно из моих заклинаний, на выбор, типа снова соревнование, кто быстрее. Думал, он телекинез пожелает изучать, все же с камнями дело иметь будет, но тот выбрал лечение. Такой вот упертый мазохист наш Семен оказался. Почему мазохист? Так первоначально лечение слабое совсем, исключительно на автора заклинания только лишь действует. На кошках с ним тренироваться в принципе не получится. А значит, у автора заклинания на теле непременно должна быть цель, которую и надо вылечить. Сами догадываетесь, что за цель это могла быть. Правильно, у Семки уже вся левая рука в подживающих порезах получилась. Причем, подживающих не по причине действующего лечебного заклинания, оно у него как раз и не выходило совсем, а просто, потому что время прошло, и организм сам потихоньку повреждения заращивать начал. Ну, правда, я тоже в последнее время немного этим старым порезам с исчезновением помогать стал, а то, как бы его мать на все эти безобразия не обратила внимания и шум не подняла. Степка же по очереди то одно наше заклинание пыталась освоить, то другое. Порезов на ее цапалке поменьше было, всего парочка, но они все же тоже имелись. О, кстати, о Степке. Хотите прикол? Удивляюсь, о чем таком вы с Раисой договорились, что она вот так безо всяких вопросов меня отпускает к вам на учебу. Даже не ворчит в последнее время. Высказалась моя подруга как-то раз, когда я зашел за ней к ее дому. Так я просто ей пообещал, что Семен жениться на тебе вот-вот затеет. Признался я. Очень уж захотелось посмотреть на Степину реакцию на такую вот информацию. Нравилось мне над Степанидой подтрунивать. Вы же маленькие совсем еще. Была ее первая реакция на мое сообщение. Ну, некоторые дамы так не считают. Не подумав, ответил я, имея в виду в первую очередь именно жену ее старшего брата, которую я именно на почве семена в качестве жениха и уболтал отпускать нашу подругу на занятия с нами. Но до Степки, похоже, какие-то иные слухи уже доходили. Коровка вырвалась у нее, прежде чем она сама подумала о том, что только что произнесла. Слыхала уже, донесли добрые подруженьки. А я-то думала, чего это мне за один вечер эту историю аж трижды рассказали. Значит, говоришь, Раиса спит и видит, как меня замуж за Семку выдает. Похоже, не удержала она язык за зубами, поделилась этими своими планами с подругами. Что самое смешное, Семен к тебе, в самом деле, очень неровно дышит, только боится в этом признаться. Так вот поговорили и, казалось, забыли, но отчего-то Степка временами с очень задумчивым видом стала на моем товарище взглядом останавливаться. Ну, чисто охотница, прикидывающая, нагуляла ли уже добыча вес или пусть еще пасется на свободе. Лично я от таких взглядов уже давно бежал бы в сторону канадской границы, а Семка, телок этакий, только млеет. Однако весна у нас наступила. С крыши уже прилично так капать стало, и снег под солнечными лучами начал съеживаться и темнеть. Отец в один из таких солнечных дней принес в дом мешок с зерном. Поколдовать над ним решил, поинтересовался я у родителя. Именно так, когда всего лишь кратковременно обрабатываешь зерно в процессе посева его в землю, эффективность магии не слишком большая выходит. Иное дело вот так, загодя. Вот увидишь, как у нас пашня заколосится. «Сашка, ни у кого такого поля больше не будет». Так батя и сидел, чах, над зерном, пересыпая его из горсти в горсть, в точности, как Кощей у Пушкина над златом. Ну, а что я, тоже попросил отца поучить меня этому его искусству. Хоть и не земледелец я по классу, но, вроде, простейшие заклинания чужих классов, пусть с потерями, и другие маги могут выучить. Правда, у нас с Семеном пока ничего подобного не получалось, но ведь надо же и тут тоже попробовать. Во, молодец, обрадовался отец и принялся объяснять премудрости данного колдовства. Значит, возьми немного зерна в горсть, ощути, какое оно живое, а потом еще дополнительно добавь энергии жизни в это зерно от себя. Причем, старайся зримо себе представить, как энергия у тебя из солнечного сплетения по рукам идет и в эту самую горсточку вливается. И не торопись, возможно, у тебя не сразу получится. А как получится? Ты это сразу ощутишь, такое точно не перепутаешь. С такими подробными объяснениями удалось представить ток энергии уже буквально минут через 10, и сразу резко усталость в мышцах рук накатила, словно перед этим гантелями занимался, а вовсе не почти невесомую горстку зерна в руке держал. А система и вовсе для меня неожиданно повысила уровень моего навыка ученик до второго. Впрочем, почему неожиданно? Называется сам дурак, Степанида же четко рассказывала, что заклинание хоть сколько-то получается перенимать, только если ученик хотя бы до второго уровня развит. Получилось, ай, умница, похвалил меня отец, каким-то неведомым образом узнав о произошедшем. А как ты определил, что я смог своей энергией с зерном поделиться? Спросил я, зачерпывая следующую горстку. Усталость с прошлого раза в руках у меня очень быстро прошла, так у тебя такое удивление на лице было нарисовано. Рассмеялся отец, поди. Подумал, что я чужую магию умею видеть. Ну, было немного такое. Долго это мое камлание над зерном не продлилось. Усталость накапливалась и уже не желала так быстро покидать мое тело. «Хватит тебе на сегодня», — снова предугадал родитель мое состояние. «Первый раз, без тренировки, по себе помню, устаешь очень быстро. Иди, отдыхай». Полученный опыт я попытался переложить на наши попытки изучения заклинаний со своими друзьями. До этого-то мы молча медитировали каждый над своим объектом. Я над камушком, а Семен над царапиной на руке. «Рассказывай, Сеня, что ощущаешь, когда камень изменить пытаешься, откуда и куда энергия идет, что ощущаешь при этом, какие мысли думаешь?» Насел я на товарища буквально этим же самым вечером. «Так ничего я не ощущаю, а мысли ну, вроде как, представляю камень сливочным маслом, подтаявшим на солнце. Ты масло, ты таешь». Принялся я гипнотизировать несговорчивый камушек, но был очень быстро отвлечен от этого занятия. «А ты, Сашка, что ощущаешь, когда пытаешься рану залечить? А я представляю, что уже ничего не болит, а раны на этом месте уже и нет вовсе». С удивлением даже для самого себя описал я свои мысли при лечении. В этот вечер никакого результата от попыток освоения чужих заклинаний мы так и не получили. «Вот как, так», — поделился я с отцом этим самым фактом абсолютной неудачи всех наших попыток перенять заклинания друг друга. «Твоей магии я за 10 минут научился, а тут мы втроем уже дней 10 безрезультатно возимся. Так я сначала, чтобы других всяким премудростям обучать, навык учитель довел до 3-го уровня», — улыбнулся отец. «Зато, если у вас что-нибудь дельное получится в этих ваших попытках, это сразу будет одновременно означать, что 2-й, тот, кто научил, новый навык учитель от системы получит. А во, а где это ты смог учителя в 3-й уровень вывести?» Восхитился я. «У нас Степа уже чуть не год с нами возится и только-только до 1-го уровня этого навыка добралась. Так она и обучает только вас 2-х. А я в армии старшим инструктором учебной роты целых 2 года до войны прослужил и от своего дела никогда не отлынивал. В роте то чая хламонов поболее 3-х будет. И чему учил?» С тайной надеждой поинтересовался я. «Маги? Нет, строевой выправки». И рассмеялся, увидев мое разочарование. «Ты, сын, зря магию отдельной особой строкой выделяешь. Многие умения в обычной жизни ничуть не менее полезными могут быть, чем самые изощренные заклинания. Главное, уметь что-то подходящее к месту применить». «Строевую не применить», — проворчал я. «Новая власть отменила этот пережиток царской армии». «Нет, так-то я знал, что уже в самые ближайшие годы и в Красной армии вновь будут закручивать все гайки на дисциплине военнослужащих, и бывалые командиры старой закалки не найдут ничего лучшего, как вновь внедрить совершенно ненужную в общем-то шагистику. Но пока-то у красноармейцев относительная лафа по сравнению со старой строевой армией. Зато та давняя, бесполезная, как ты говоришь, работа помогла мне моему сыну свое заклинание передать. И вот тут отец был совершенно прав. С обмагичеванием нашего зерна мы с отцом еще 2 недели валандались. Очень уж хотелось ему побольше полей в этом году засеять. Кстати, после всех этих войн такая возможность у него вполне имелась. Целая куча наших соседей вообще без кормильцев остались, а следовательно не имели прав на свой клин общинного поля, разве что на небольшой участок для огорода. Правда, по случаю потери кормильца, и община была обязана снабжать таких горемык по осени кое-каким провиантом, в основном за счет тех, кто сеял в этом году больше. Параллельно с вознёй с зерном, не прекращались и наши с друзьями усилия по освоению заклинаний друг друга. Только вот результата от этой нашей возни все так же не было, и тогда я решил схитрить. Ну, а что, любой бы на моем месте призадумался, как ему все-таки разрешить эту проблему бесконечного соревнования, в котором все нет и нет победителя. «Ребята», — сказал я при очередной нашей встрече, — «у меня тоже есть знания об одной науке, которые я могу передать вам. Наука эта называется генетикой. И первые ее законы открыл монах по фамилии Мендель. Вы думаете, я выбрал рассказы о генетике совершенно случайно? Вот ни разу не угадали. Абсолютно осознанно. Во-первых, те начальные знания, которые в школе по этой самой генетике преподают, необычайно легкие и наглядные, их и 3-й классник освоит, если ему информации о сложности этой науки на мозги не капать. Во-вторых, у меня в прошлом целых 2 хребтогрызов с промежутком в 2 лет это учили. Ну, и я с ними заодно. Но самое главное то, что я понадеялся, что за знания, еще неизвестные в этом мире широким массам учеников, система меня быстрее наградит навыком учителя. Ну, а там я уже постараюсь обучить семена этому проклятому лечению, глаза бы мои не смотрели на его истерзанную руку. И я оказался абсолютно прав. Едва мои сегодняшние ученики освоили простейшую решетку Пеннета, позволяющую высчитывать вероятность проявления у потомства определенных признаков из их поры, как система прислала сообщение: вы смогли передать окружающим новые знания. Навык учитель, уровень 1, ваш по праву. Я уже хотел на радостях сразу же приняться снова за обучение лечению семена, но не тут-то было. Степа пристала как репей: Саша, а у людей признаки по такому же принципу передаются? И взгляд такой серьезный-серьезный, с той единственной оговоркой, говорю я ей, что люди гораздо сложнее гороха, и у них та же окраска зашифрована не в одном единственном гене, желтый или зеленый, а сразу в 8. Соответственно, самый черный негр, который чернее самой ночи, будет иметь все 8 генов окраски в доминантном варианте, негр чуток посветлее, 6 или 7 доминантных генов, а тот человек, у которого встретится все 8 рецессивных генов окраски, будет альбиносом. Так понятно? Понятно, ответил Сёма вместо призадумавшейся над моим ответом Степаниды. Только один вопрос: а альбинос, это кто? Не о том ты, Семён, спросил, сделав очень серьезное выражение на своем лице, произнес я. Правильный вывод из сказанного мной по окраске человека тот, что у любой пары вполне белокожих родителей, имеющих разные доминантные гены с окрашиванием, может родиться негритенок. Видели бы вы офигевшие лица моих друзей. Определенно, шутка удалась. И ведь в самом деле, это так, все строго по науке. Любой может в этом убедиться, стоит ему только нарисовать эту самую решетку Пеннета для 8 пар рецессивных и доминантных признаков, представив в качестве родителей 2 европейцев, смугляшек, у одного из которых доминантными являются первые 3 гена, а у другого, к примеру, с 4 по 6, и все-таки домучили мы эти свои заклинания. Первым, как я и предполагал, Семён чуточку смог залечить свой очередной порез на многострадальной конечности, а уже на волне нашей коллективной радости внезапно вышло и у меня. Камушек, который я крепко сжал в руке, ну, именно так радость за друга в моем случае проявилась, вдруг сделался по консистенции как пластилин, так что я просто смог скатать его в шарик между ладонями. Одна Степа еще оставалась у нас некоторое время неучим, в смысле, заклинания свои мы ей передать все же смогли, но отнюдь не сразу. Причем, снова, у меня первого получилось своему заклинанию ее научить. Не за бесплатно, кстати. Система в этот раз повысила моего учителя до 2 уровня. Не зря столько времени мучились, обучая друг друга. Зато потом у Степы появилась веская причина, чтобы с Семеном уединяться. Ну, я же уже все намеченное освоил, а значит, только отвлекаю занятых товарищей от премудрости обучения. Ага, а то, что они после этих индивидуальных уроков потом с покрасневшими рожами появляются и с бегающим взглядом, так это мне просто почудилось. Посевная в нашей деревне началась, как водится, с пахоты. Чтобы без натуги таскать по полю новый плуг, в отличие от обычной сохи, глубоко вонзающейся в землю, потребовалось запрягать разом 2 лошадей. Слышал, где-то на юге в таких случаях запрягают волов, но это точно не наш метод. Пару нашему сивке мы подобрали у родственников. Плуг же покупали в складчину, вот и дальнейшую обработку земли решили вести точно так же. Отец работал истово, сразу видно, истосковался мужик по любимой работе. Но устал он, на плуг же постоянно с силой налегать надо, вот я и предложил ему на смену себя. Молод ты еще, принялся отказываться от помощи родитель, не пропашешь глубоко, испортишь борозду, а ты проверь меня в деле, а потом уже говори что-то по моей работе. Не то, чтобы я обиделся на недоверие, но, да, обиделся. Ну, давай, проверим. Понял мое состояние отец. Но только, чур, если при проверке выяснится, что не глубоко вспахал, чтобы больше не обижаться. Пахота – дело серьезное. Оказанное мне доверие я по первости изо всех сил оправдывать принялся, только не таким уж и простым делом эта самая пахота оказалась. На плуг же все время налегать приходилось, держа собственные мышцы в постоянном напряжении. Чуть расслабился, ан плуг уже наполовину из земли вынырнул и не пашет, а, как бы, только царапает почву. Благо, я практически тут же додумался себе в помощь свой телекинез привлечь. Вся хохма оказалась в том, чтобы вектор тяги заклинания так расположить, чтобы он обе рукоятки плуга в землю вдавливал одинаково. Ну, и еще немножко вперед, подумал, что лошадкам тоже должно быть тяжело, такой заглубленный агрегат сквозь пласты почвы тащить. Первую пройденную мной борозду батя проверял досконально, меркой тыкал чуть ли не по всей ее длине, одобрил в конце концов, а я воспринял пахоту, как новый тренажер для моих способностей. Самое трудное в этом деле оказалось, доказать отцу, что я еще далек от усталости, а не просто так хорохорюсь. Вот странное дело, скидывались мы с родственниками деньгами на покупку плуга исключительно всего двумя семьями, но когда дошло до дела, посмотревшие на нашу деятельность односельчане в очередь выстроились, упрашивая дать им тоже попользоваться плугом на время. Лично мне сразу истории про кулаков припомнились, которые за такое требовали часть урожая впоследствии. Мироеды, а на халяву брать дорогой инструмент с реальным риском его сломать, это как? Тем более, насколько мне было известно, у некоторых из этих попрошаек вполне водились денежки за душой. Могли бы и сами, при желании, приобрести новую технику, но нет. Это сладкое слово, халява. Глава 12. За валом навалившихся валом весенних сельхозработ как-то позабылись страхи, связанные с чудовищами, возможно бродящими близлежащим лесу, да и планы командиров красноармейцев, все там разведать, тоже изрядно подзабылись. Тем удивительнее стали отряды людей в шинелях и буденовках, зачастившие ближе к концу весны через нашу деревню по направлению к лесу. Причем, там не просто вооруженные бойцы передвигались, телеги со стройматериалами и мужики в гражданке тоже частенько встречались. Не иначе, военные какие-то укрепления строить собрались. Я, пожалуй, схожу в лес, разведаю, что там, да как, предупредил я отца, когда с посевной у нас было покончено, а через нашу деревню очередная колонна людей в буденновках промаршировала. Только не рискуй понапрасну, дал он мне свое благословение на эту вылазку. Чуть что-то странное встретишь, лучше сразу возвращайся. Потерянную жизнь никакие очки опыта не заменит. Ну, что, погрузил я в свой личный карман верную винтовку с запасом патронов, каменных шаров числом побольше и в сторону леса направился. Ружье даже для виду брать не стал. Если там военные в свои игры играют, и я их секретом попадусь, запросто могут его у меня конфисковать. Зачем мне такие возможные убытки? А так, если на их дозоры наткнусь, просто скажу, что решил обстановку в лесу прояснить, мы же совсем рядом обитаем, не можем не беспокоиться по поводу такого соседства. Ха, на первый дозор наткнулся почти сразу же, едва самую опушку прошел. Красноармеец, находясь в секрете, дымил, как паровоз, потому я изначально его исключительно по запаху засек, а потом, когда и глазами уточнил, задумался, а стоит ли вообще лезть на закрытую территорию. Судя по тому, что возле нашей деревни вообще военные посты присутствуют, чудовища почти наверняка смогли пережить эту зиму. Возможно даже, те волки, что шалили на Змеиногорском тракте почти в прямой видимости поселений, прямое следствие этих самых чудовищ, вытеснивших серых хищников с их привычных территорий. В общем, подумал, да и домой повернул. Информацию о выживших чудовищах, пусть косвенную, я получил. А так-то, если чисто для добычи мяса, так лес мне и не особо нужен. В степи, возле леса и те же зайцы с кабанами встречаются, и куропатки, да еще степные сурки, байбаки и дрофы могут дополнительно пополнить список моих охотничьих трофеев. Опять же ту же выносливость лучше в беге по ровной, как стол, степи тренировать, а не носиться по лесу с риском выткнуть себе глаз каким-нибудь случайным сучком. Всего один раз, после неудачного похода в лес, на охоту в ту степь только избегал, сурка-байбака спроворил. Очень мне его жирное мясо нравится, да и мех, если бы поздней осенью или зимой был добыт, тоже неплох бы был, а сейчас ну, тоже сгодится на что-нибудь. Буквально на следующий день после состоявшейся охоты с утра ко мне на двор мои разлюбезные друзья-товарищи пожаловали, и у них посевная, выходит, закончилась. А цель визита уже давным-давно, еще с зимы обговоренная, ехать в город в попытке выклинчить разрешение от тамошних представителей нарпросвета на сдачу экзаменов за курс средней школы экстерном. Кстати, сама Степа, такой выверт предложившая, тоже вознамерилась эти самые экзамены сдавать. Она тоже чисто самоучкой без аттестата оказалась. Отец мой, против этого выхода в город, в общем-то, и не возражал сильно, счел меня уже достаточно взрослым, чтобы самому самостоятельно ставить перед собой задачи и достигать их. Одна мать немного поворчала, что я таким образом от работы сбегаю, но так, без энергии почти. В последнее время все ее внимание оказалось направлено на растущий животик. Мы с Дашкой почти по остаточному принципу шли, не бедокурим слишком, и ладно, до Рубцова добрели пехом. Мне-то, после моих тренировок на выносливость, такой марш-бросок только за радость вышел, чисто чтобы застоявшуюся кровь разогнать, а Семен со Степой едва языки на плечо не повесили, слишком я им темп серьезный задал. Отставать же моим товарищам гордость не позволила, вот и неслись в припрыжку, как два пятачка за Винни-Пухом. На входе в школе, которая оказалась именно в том месте, где и объяснял мне мой дядя, не оказалось ни одной живой души. Невольно вспомнились российские школы из начала 21 века с их чуть ли не блокпостами на входе. Люди, ау, мы пришли сдаваться. Ни ответа, ни привета. Хотя, на самом деле, голосить в поисках проводника мы, конечно же, не стали. Школа все же, святое место. Храм знаний, так сказать, с грехом пополам, но кабинет директора на втором этаже отыскали. Не такая уж и большая эта двухэтажная школа, чтобы не найти, и даже сам директор там присутствовал. Правда, изучив наши с Семеном метрики, согласно которым нам с ним едва 15 исполнилось, протянул в сомнении. Ну, не знаю, у нас так никто еще не делал, молоды вы что-то. Вам бы, мальчики, если вы в самом деле на экстерн нацелились, отдельную бумагу от товарища Нудельмана получить, тогда вообще без проблем примем. Выяснив, где хоть обитает этот страшный зверь Нудельман, мы с другом направились к выходу. Степа тоже с нами отправилась, но чисто за компанию. Препятствий для сдачи ею экзаменов директор Семочкин, так табличка на дверях гласила, не увидел, 17 лет, вполне подходящий для окончания школы возраст выходит. Правда, отдельно учебную комиссию по ее поводу собирать отказался, через 2 недели у них по плану должны были выпускные экзамены начаться, так в общем порядке пойдет. Степанида только заявление на его имя сегодня и написала. Блаженные времена, почти никакой бюрократии. Правда, не для нас с Семкой. Нам-то разрешительная бумага от вышестоящей инстанции все-таки потребовалась. Но Дельман, как оказалось, трудился в поте лица в самом центре Рубцова. Помните мой поход с мордобитием местных гопников? Так вот, аккурат, напротив той булочной, перед дверью которой развернулось в тот раз эпическое сражение, на входе в отдел наркомпросвета, вывеска у входа именно так это учреждение обзывало, все же обнаружился старичок, вахтер, не все такие безалаберные, как в той школе, будет отпор злобным террористам в случае чего. Правда, за каким лешим он там сидит, оказалось не очень понятно. Спросил только, вы к кому? Магическая фамилия чиновника, требующегося нам с другом, погрузила этого Цербера, нет, не в сон, просто в оцепенение. Мы с друзьями совершенно непокусанными мимо прошмыгнули. А Нудельман, несмотря на свою несколько подозрительную фамилию, мне понравился. Молодцы, вскричал он, едва мы изложили ему создавшиеся перед нами затруднения. Ваша сдача экстерном всех школьных экзаменов послужит живым, зримым примером, что дети из народа ничуть не глупее выходцев из так называемой интеллигенции. Тоже мне прослойка выискалась. Я немедленно выпишу вам эти ваши разрешения, и пусть только директор Семочкин попробует эти экзамены у вас не принять. Вот опасаюсь я, что мы, сами того не желая, влетели в какую-то местную разборку чиновного люда. Как бы не оказаться теми зернышками в жерновах, ведь, как издавна известно, экзамены можно принимать 2 совершенно противоположными способами. Можно принять экзамены, и можно их принять. Вроде, фраза, описывающая эти процессы, звучит совершенно одинаково, но ни один учащийся, испытавший эти способы на себе, их точно не перепутает. Бумагу директору школы мы занесли. Если товарищ Семочкин и восхитился скоростью, с которой мы добыли требуемое им разрешение, то внешне этого никоим образом не показал. «Ну, что же», — сказал он, словно в раздумьях, — «сейчас у нас как раз в школе заканчиваются уроки, пойдемте, представлю вас вашему сегодняшнему экзаменатору». Капитолина Дмитриевна, учитель математики. Остальные экзамены мы, я думаю, организуем вам завтра с обеда. Вот так, сами того не ожидая, мы внезапно начали сдавать свой первый экзамен. Что характерно, Степа, пришедшая вместе с нами, так и осталась скромно стоять в коридоре. Ее экзамен только через 2 недели назначен. А Капитолина Дмитриевна оказалась настоящим монстром, Даром что в юбке. Все мозги нам с другом заплела и вывернула наизнанку своими в высшей мере каверзными вопросами и задачами. Но, к счастью, математика была именно тем предметом, который мы с Семеном учили наиболее тщательно. Поцелуи за решение задач помните? Очень действенный стимул придумала наша наставница. Даже такому монстру оказалось не под силу нас запутать. Такое впечатление, что у вас, ребята, навык ученика как минимум до второго уровня развит. Сказала она нам напоследок, расписываясь в наших ученических табелях, спешно изготовленных товарищем директором. Ну, так и есть, в сущности. Признался я ей, скромно ковыряя носочком своего сапога пол. А что, это чем-то необычным является? Вы знаете, на самом деле, не очень. В былые годы у нас в гимназии большинство учеников к ее окончанию этого уровня достигали, но вот в последнее время уровень учащегося контингента значительно снизился. Потому я и не ожидал от выходцев из деревни, в которой даже церковно-приходской школы никогда отродясь не было, таких знаний. А потом мы возвращались обратно в деревню. Как по мне, так гораздо менее хлопотно для нас было бы подыскать на эту ночь пристанище где-нибудь в городе, ведь завтра нам с Симой снова, ни свет, ни заря, надо было тащиться через луга, через поля обратно для сдачи оставшихся экзаменов. К несчастью, непредупрежденные нами родные точно бы не оценили такой полет нашей самостоятельности. А у меня вообще дома мама с пузиком ходит, ей волноваться ни в коем случае нельзя. Очевидно, наш пеший поход в Рубцово произвел на Семена сильное впечатление. А может, такое впечатление произвел на родителей сам Семен, собирающийся внезапно получать аттестат об образовании, что ему даже разрешили взять на завтрашний день, для поездки в город, лошадь. Ну и телегу заодно, лошадь-то в крестьянском хозяйстве была просто в разы ценнее. Выехали в этот раз мы еще затемно, Семка только разок на улице мне просвистел, я сразу и вышел. Зря ты лошадь с собой взял, как бы ни свели там, пока мы в школе над сдачей экзаменов корпеть будем. Посетовал я на лень друга. Спокойствие, только спокойствие. Это друг меня спародировал, я часто такую фразу повторял. Все учтено. Там совсем недалеко от школы моя троюродная тетка проживает. Оставлю у нее. Ну, так тоже можно. Согласился я. После первого экзамена, вырванного с боем и кровью, мы с Семеном были настроены, что и все прочие будут проводиться подобным образом, и были сильно изумлены, когда, задав нам несколько не самых сложных вопросов, преподаватели, раз за разом, отпускали нас во свояси. Таким образом, уже к вечеру мы смогли сдать наши полностью заполненные табели обратно директору. И нет, круглыми отличниками по результатам сданных экзаменов мы не были. Семен, так вообще едва в хорошистах удержался. Да и у меня мой французский прононс хромал на все четыре копыта. Но не в оценках ведь счастье. Аттестат, с чувством прочитал мой друг, когда, выслушав все положенные дифирамбы, мы покинули кабинет директора, издано в 1915 году. Слушай, а они что, не могут новых, революционных аттестатов напечатать что ли, что таким пережитком царского прошлого пользуются? А зачем без нужды лишние деньги тратить, если запас этих имеется? Закончится, тогда и озаботиться новыми, с рабоче-крестьянским оформлением. Зато смотри, тут даже золотое тиснение присутствует. Разум плюс один. С заметным запозданием прореагировала система на получение нами сего важного документа. Ну, хоть так, с паршивой овцы, как говорится, шерсти клок. Или более уместно в этом случае будет упоминание про курочку, которая по зернышку клюет. С получением школьного аттестата моя жизнь в отчим доме нисколько не изменилась. Все те же хозяйственные заботы, походы на охоту и тренировки, тренировки, да упаду, до черных мушек перед глазами. И два сообщения от системы о прибавлении на единицу выносливости и силы магии были лишь бледным отражением моих усилий. Уровень 10. Очки опыта 11261-11900. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 20. Разум 21. Сила магии 22. Свободных очков характеристик 5. Дополнительные характеристики. Выносливость 5. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Сашка, что делать? На лице прибежавшего ко мне Семена царила настоящая паника. Степка все экзамены в школе сдала и уезжать в город собралась. Так она же вроде, только на следующий год это планировала. Несколько обескураженно выдал я, сам в голове отчаянно ища выход. Так это было до того, как ей аттестат на руки выдали. В женской школе, действительно, аттестат об образовании в 18 лет выдают, она на нее ориентировалась. Что же делать? Я не смогу без нее. Ну, так не отпускай, значит. Психанул я. Действительно, что тут можно поделать? Не вязать же девку по рукам и ногам. Что значит, не отпускай? То и значит, скажи ей то, что сейчас только что мне говорил. Что жить не можешь без нее, и позови замуж. Глядишь, и останется. А еще лучше сами, вдвоем, уезжайте отсюда, как накопите немного денег. Чувствую, такая свобода в деревне, как сейчас, совсем ненадолго. Просто, у властей еще руки до нас не дошли. Замуж, покатал на языке непривычное слово мой товарищ. А, ты знаешь, вот возьму и позову. А денег на переезд мы уже этим летом накопим, когда на мой ручей отправимся. Тише ты, оглашенный, шикнул я на друга. Нашел место, где кричать во всеуслышание о таком. В масштабах нашей деревни, вот уж был скандал, так скандал. Семен своих родителей вообще перед фактом поставил. Женюсь, если не примете мою жену, уйду жить на особицу. Благо, после закончившейся гражданской войны несколько домов у нас стояли необитаемыми. Ветхие, конечно, уже, плохонькие, но, если подлатать и выкосить бурьян во дворе, жить там вполне было возможно. Зато Степанида, как оказалось, только предложение от Семена и ждала все это время. Прямо там же, на глазах своего старшего брата и его супруги, повисла на шее пришедшего свататься жениха и залилась счастливыми слезами. Кстати, от этого сватовства и мне обломилось немного сладости. Машка, с которой мы зимой во время молодежных посиделок в бане любовью занимались и потом еще парочку раз встречались, меня, когда я на колодец за водой вышел, отловила. «Скажи, Саша, а правда, что твой друг на Степаниде Анциферовой женится?» «Ну, женится, и что в этом такого?» Пробурчал, а она как лисица вокруг кувшина со сметаной, так и вьется. «Саша, ну расскажи, давно это у них, а у самой щеки горят, и в глазах бесенята скачут. Первый раз они прямо на моих глазах поцеловались, принимаюсь за рассказ, а сам юбку ей задирать начинаю. Прекрати, нехорошо тут этим заниматься, вдруг увидит кто», отбивалась дама, но так слабо, что только совсем уж неопытный отрок эти ее действия за призыв бы не принял. «Да кто нас в этом сарае увидеть может? Ну, ведь, правда, сарайчик, построенный вокруг колодезного сруба, одно из самых уединенных и удобных мест для таких дел. Нижнего белья Машка не носила, так что, как только справился с ворохом юбок, самого сокровенного достиг. И, знаете, такого пыла со стороны партнерши я ни в этой, ни в прошлой жизни не встречал. Вот как сильно возбудила ее история Семенова сватовства. И что в этой истории тебя так заинтересовало?» Задал я вопрос после того, как успокоились и отдышались. «Так это как исполнение сказки о Золушке», — ответила мне моя зазноба. «У Степки же после того, как ее те бандиты поваляли, ни одного шанса выйти замуж в нашей деревне не было. Кстати, о Золушке. Вариация сказки в исполнении моих друзей еще не совсем закончилась. Это я к тому, что в оригинальной версии сказка то завершилась свадьбой, а у нас тут принято свадьбы играть исключительно поздней осенью, после завершения уборочной страды, и даже после прихода в наши места первых холодов. Так что сказка продолжается, но свои взаимоотношения парочка выставила на всеобщее обозрение уже сейчас. А просто, как и намеревались, молодые Ширяевы заняли один из пустующих домов. И нет, это не родители Семена встали на дыбы, не пустив сына с его пассией на постоянное жительство. Сама Степка внезапно застеснялась селиться в доме свекра, где помимо старшего поколения, на довольно скученной территории обитали еще и старшие сестры и брат ее избранника. Это не считая прочей мелочи, на которую и внимания обращать не стоило. Правда, это ее решение, поселиться в заброшенном доме, стоило нам с Семеном целой кучи времени и усилий. Черт, да там без риска для жизни даже на крыльцо ступить нельзя было, настолько все обветшало. Вот и стучали мы молотками день-деньской, благо стройматериалы для ремонта Степаниде ее старший брат выделил. Помимо внезапно случившихся трудовых подвигов, а напомню, дело поздней весной случилось, и работы по собственному хозяйству моих родителей с меня никто не снимал, у нас в нашем дружном коллективе еще один кризис завелся. Степан внезапно ощутил себя в роли Отелло. В смысле, он вдруг ревновать меня к своей новоявленной супруге затеял. Не до драки, конечно, даже перебранки между нами не случилось, но на любое наше со Степкой общение зыркал весьма недовольно и демонстрировал внезапное плохое настроение. Пришлось проводить с молодым супругом приватную беседу. «Семка, скажи мне, мы друзья с тобой?» – задал я ему первый вопрос, отведя его чуть в сторону от избы, в которой Степа в тот момент какие-то свои бабские работы затеяла. «Друзья», – очень серьезным тоном констатировал Ширяев. «Так какого черта ты вдруг меня подозревать начинаешь, что я могу со Степой шашни за твоей спиной крутить начать?» «Да не подозреваю я ничего такого», – пробурчал Сема, уставившись взглядом в прошлогодний бурьян, которым зарос двор его нового дома. «Просто, всякий раз, как ты со Степой болтать начинаешь, я себя таким никчемным ощущаю. Ты же реально, хоть мы и ровесники, много более старшим и умудренным всегда воспринимаешься. И Степаниде ты всегда гораздо больше меня нравился. Дурак ты, Сема. У меня в этом мире никого, кроме родителей с Дашкой, да вас со Степкой, и нет больше. Неужели ты думаешь, что я сам, своими руками, сделаю что-то, в результате чего будет риск вас потерять? Да и, ты только Степаниде этого не рассказывай, а то обидится еще чего доброго, я ее исключительно как друга воспринимаю. Вместе бы мы с ней и пары недель, наверное, не ужились. Она же верховодить все время пытается. Ты на это снисходительно, сквозь пальцы смотришь, а я несколько раз готов был серьезно поругаться. Без тебя в нашей компании, мы бы с ней уже 100 раз друг другу носы пооткусывали. Врешь ты все, у вас с ней только по одному носу, 100 раз откусить точно не получилось бы. Разулыбался Семен такому моему словесному выверту. Не знаю надолго ли, но помогло словесное внушение. Перестал Семен на наши безобидные разговоры со Степой бычиться. Снова, как раньше, начали мы единой командой восприниматься. А там и время подошло, первоочередные ремонтные работы закончились, да и вода в потайном Семином золотоносном ручье должна уже, по его мнению, прогреться, нужно было на нашу тайную золотодобычу выдвигаться. Глава 13. На промысел по добыче золота мы с Семеном отправились исключительно вдвоем. Степка, как ни упорствовала в своем желании нас сопровождать, как ни сверкала на нас своими глазками и не топала ножкой, совместным мужским решением была оставлена дома. Не дело молодой девахи в холодной воде целыми днями, до вечера напролет, барабаться, ей еще рожать в будущем, возможно, предстоит. Опять же и вероятность появления на нашем самопальном прииске твари из леса никто не отменял. Так что, нечего возмущаться. Пусть дома сидит, обстановку в нем до ума доводит, глядишь, целее будет. Вопреки моему ожиданию, по дороге к заветному ручью, в лес мы с другом углубляться не стали, по кромке деревенских полей сначала вдоль опушки леса прошли, потом, обогнув их по дальнему краю, вообще прямиком в степь направились. «Ты же про лесной ручей говорил, а мы уже на несколько часов в степь утопали», — высказал я Семке свое нарастающее недоумение. «Будет тебе лес», — загадочно отвечал Сема, — «и березы будут, и елки. Только, скорее всего, завтра к обеду, если еще не позже».